Так или иначе, с прибывшими подкреплениями нас стало больше и мы стали сильнее. Кроме того, к нам отправляли перегруппировавшиеся подразделения некриговских полков. Также была и рекомендация использовать их с максимальной пользой для скорейшей утилизации. Ведь несмотря на вдохновляющую работу комиссаров, они уже дрогнули раз и дрогнут снова. Ведь дальше будет только хуже. Хотя лично я уже начал проводить кадровую работу и формировать новые подразделения из тех, кто все же в теории мог не заслуживать утилизации. Методику использовать криговскую выжил после жесткого боя, когда пол взвода погибло, отличился и не запятнал себя трусостью. Добро пожаловать в резерв, тебя используют в будущем и не в качестве мясного щита. Так гренадеров набирали, только наоборот делали, что было странным. Но кто я такой, чтобы критиковать тактику Крига, которая реально работает? Вопрос риторический. К слову, идеи сюрпризов у меня было еще выше головы. Русская смекалка давала о себе знать не иначе. Она же заставляла все дальше отходить от неидеального устава и памятки. Но никто не был против этого, ведь так или иначе нашей конечной целью была лишь победа. И все делалось лишь ради нее, а если что-то мешало это делать, значит это ликвидировалось. В результате следующий накат для космодесанта Хаоса превратился в ад. Такие уверенные... Тактическое отделение прибыло на бронированном транспортере, выбить который было затруднительно. Огневая поддержка обеспечила стремительную высадку, а натиск последователей Кхарна нельзя было остановить. Они вгрызлись в наши ряды и поперли прямо вперед, а затем вдруг увидели, в это сложно будет поверить, спины бегущих криговцев. Животные, вот кем были все последователи Хаоса. Никчемные животные, которые не в силах покорить даже собственными инстинкты. И что увидели истинные альфа-хищники, коими и были Астартес Хаоса с метками Кхарна на броне? Что делает хищник, когда видит спину? Он видит слабости и атакует еще яростнее, сходит с ума и упивается собственной силой. Именно поэтому в уличных драках нельзя показывать слабости и падать, ведь лежачих не бьют, их добивают. То же касалось и бегущих солдат. Но не из-за трусости криговцы, скрипя душой, покидали позиции, а из-за моего приказа. Отступление было коротким, быстро они пробежали по траншеям, многие не выжили, но стоило только космодесанту хлынуть за ними и пойти той же дорогой, как начали раздаваться чудовищной мощи взрывы. Чуть ли не на куски разрывало берсерков Кхарна, а те даже не сразу поняли, как так получилось. Только наши пробежали и ничего, а тут начались взрыв. И ведь проводов нигде не видно, детонаторов тоже. Но все гениальное было просто. Противотанковые мины, закопанные в траншеи. Солдаты слишком мало весили и спокойно бегали по ним. А космодесантник весил прилично и активировал запал, и только оторванные руки и ноги взлетали повсюду. Кто мог ожидать, что оружие для уничтожения техники будет использовано в том месте, где техники быть не могло по определению? Тот, кто не настолько самоуверенный и горд, как эти космодесантники. Впрочем, все тактическое отделение таким образом уничтожить не удалось. Лишь двое напоролись на ловушку, после чего Астартес предатели стали бояться бегать по нашим траншеям и вынуждены были либо останавливать продвижение, либо продолжать идти в атаку в полный рост, вне траншей, оказываясь под градом огня со всех сторон и с всех стволов всех калибров. Да уж, к такому хаоситы были не готовы. Они привыкли, что одно появление берсерков Кхарна становилось причиной бегства всего и вся, а затем началась мясорубка. Хотя мясорубка началась и сейчас, правда для них в том числе. «Воняете слабостью», выйдя на вражескую частоту, произнес я в вокс, после чего, не дожидаясь потока брани, покинул ее. «Господа офицеры, после такого обсера в стане врага начнется сущий ад даже по меркам варпа. Мы уже стали крайне большой костью в их горле, а значит, после всего этого у них останется один вариант — использовать демонов и подвозить большую огневую мощь, чтобы сравнять нас с землей сотнями тысяч снарядов. Хотя, возможно, хватит и пары разумных демонов, накачанных до предела варпом. Собственно, вопрос, чем мы будем крыть их следующий ход? Закопаемся еще глубже. Начнем контрбатарейную войну, ослабив врага пусть и ценой нашей артиллерии. Таким образом выиграем больше времени. Запросим подкрепление. Будем молиться. Что же, наш штаб не мог похвастаться обилием светлых умов. Первый офицер мыслил слишком прямолинейно. В плане второго не было перспектив. Третий не понимал, что Крайзер был сейчас еще в большей заднице, чем мы. Четвертый нравился мне из-за своей наивности, но несмотря на все молитвы, я ни разу не заметил, чтобы в сиянии света Бога Императора в магазине стало вдруг на один патрон больше. Так что молитва тоже так себе вариант. И действительно, разве как-то можно было крыть превосходство врага в артиллерии? Ну кроме варианта подвоза к фронту еще больше своей артиллерии. Вообще вариантов масса. Блицкриг, бомбардировка авиации, тактический отряд космодесанта, высадка с орбиты, орбитальная поддержка флота или помощь могущественного псайкера. Вариантов масса. Но нужен был вариант осуществимый в наших тяжких условиях. «Капитан, мы перехватили какую-то странную информацию», — вдруг убрав с уха один наушник произнес связист. «Конкретнее, напрягся я, а скулы мои болезненно свело, так еще и снова начал дергаться глаз. Говорят, капитан Алистер покинул позиции, наши фланги открыты. Сам Алистер не отвечает, молчит и его штаб. Немая пауза нависла в нашем штабе, но первым не выдержал как раз из один посланных Алистером офицеров. «Этого не может быть», — уверенно заявил он. Хотя во взгляде его читались зачатки паники. Он был умным мужчиной, но этот же ум был его главным горем. «Надо перегруппировываться и готовиться к окружению», — мгновенно сориентировался один из моих смотрителей. «Я же лихорадочно думал, перебирая один вариант за другим и моделируя различные ситуации». После чего резко рявкнул, перекрыв мысли всех своих офицеров. «Отставить! Свяжите меня с дозорным!» — приказал я. После чего мгновенно раздал распоряжение. Можно было поверить во многое, но то, что Алистер просто покинул позиции ради чего, сбежать, так бежать буквально некуда. Ударить нам в спину, тоже звучит как бред, ведь с личным составом я был знаком, а Алистер не был тем, кто способен поджать под себя все и вся, так еще и повести их затем против человечества. В этом донесении не было никакого смысла, и все же такое донесение имело место. И вряд ли это шутка какого-то незрелого кадета. В любом случае, даже несмотря на возобновившиеся помехи, я не собирался предпринимать каких-либо поспешных действий. Если Алистер нас предал, то ничего сделать мы не сможем. Если же нет, я не буду верить в предательство, пока не получу прямых доказательств. Впрочем, дозорный быстро проведет разведку и доложит нам о реальной обстановке. Или же предаст люди слабы, нам ли об этом не знать, скорбно прошептал Мордрит. Мы можем надеяться лишь на себя. Каков приказ, капитан? Спросил один из офицеров, ведь пауза затянулась. Готовиться к встрече с врагом, который перед нами, ответил я, после чего пояснил, чтобы развеять сомнения своих офицеров. Я знаю, что среди нас много дураков и трусов. Иначе бы мы не были в столь плачевном положении. Но до тех пор, пока у нас нет явных и однозначных доказательств, ни о каком предательстве не будет идти речи. Это не обсуждается. Это ошибка, скупо бросил Мордрит. А я так не думаю, неожиданно встряла птичка, которая мало что понимала в военном ремесле, в тактике и стратегии. Она в целом мало что понимала в смертных, ведь была слишком легкомысленной и ветреной птичкой, вечно летающей в облаках, отрицая жестокую реальность. Худшее, что можно сделать в такой ситуации, потерять доверие к тем, с кем бок о бок сражаешься. Если эта мысль хотя бы родилась, то враг победил. Этого они и добиваются. И на удивление я с ней был согласен больше, чем с Мордридом. В скором времени уже и сам Алистер прибыл ко мне, чтобы лично доложить об реальной обстановке дел. Однако странные донесения продолжились. Кроме того, начались диверсии, порой в нашу сторону летели пули и снаряды, прямо со стороны союзников. Летело и с нашей стороны в них. Это наводило лютой жути на солдат, хотя реальных потерь мы особо и не несли. Волей-неволей мне пришлось вспомнить о шпионе, который явился ко мне недавно. Также всплыли воспоминания Скрига. Враг действительно был среди нас, и мы не знали, где он. Странные беспорядки вспыхивали то там, то здесь. Внезапно начинали драться между собой солдаты. Один раз мы едва не потеряли целую химеру, так-то 40 тонн металла, которые незаметно украсть было практически невозможно. Но все было куда еще хуже на позициях полковника Крайзера, где тотальное смятение заставляло военную машину чуть ли не содрогаться в уродливой агонии. Одним за другим отделения из-за ложной информации отходили назад, подставляли союзников или оказывались под перекрестным огнем врага. Из-за этого продвижение последователей Кхарна ускорилось. Налицо был факт того, что у нас появился новый враг. Или он был всегда, но дал о себе знать лишь сейчас, в самый неудобный момент. «Капитан, на горизонте появилась багровая завеса», — доложил связист. «Орда демонов движется в нашу сторону. Отправляйтесь на свои позиции, капитан Алистер. Передайте своим офицерам, чтобы каждый без сомнений думал лишь об исполнении своего долга. Наша задача стоять здесь и не давать врагу прорваться. Мы будем стоять. Пусть вера в товарищей рядом будет сильнее любых тайных козней. И молитесь Богу императору, чтобы этого хватило. Мы поступим так же. Мы вас не подведем. С благодарностью за доверие ответил Алистер, после чего спешно покинул штаб. В этом безумии становилось все сложнее выполнять приказ. С каждым мгновением мы встречались со все большими угрозами, что были куда больше нас самих. Сомнения и страх, недоверие и мнительность, малодушие и слабость – все терзало нас. Враг был беспощаден в своей ярости и коварен в интригах. Но если мы уже не можем доверять собственным братьям, то и смысла продолжать борьбу не было. И я в свою очередь решительно сделал шаг навстречу уготованной судьбе, отказываясь ставить под сомнение верности своих товарищей. И Алистера я мог назвать кем угодно, но не предателем. А если я все же и ошибся, решив довериться ему, то пусть будет так. Все равно при таком раскладе победить невозможно изначально. Гигант высотой в несколько сотен метров восседал на троне из резной бронзы. Его широкие плечи были расправлены, мускулы двигались волнами даже в состоянии иллюзорного покоя, а оскаленная пёсья морда застыла в искаженном гневе. Но никто не мог увидеть этой жуткой морды, ведь скрывалась она причудливым шлемом, украшенным черепами царей-завоевателей. Из-за мощной брони, отлитой из черненого железа, гигант казался еще более громадным, а сам трон стоял на горе из бесчетного числа черепов. Хорн был погружен в раздумья, смотря на освежеванные головы его чемпионов, лежащих рядом с черепами побежденных противников. Повелитель битв недолго радовался кровавому крестовому походу, ведь очень скоро по меркам варпа, к нему явился сам архитектор судеб, и его мерзкий шепот нельзя было игнорировать. Хорн понимал, что Дзинч снова затеял какую-то мерзкую игру, однако в то же время нельзя было игнорировать усиление Нургла. Отец Чумы начал закрепляться в физическом мире, создавая себе внушительный плацдарм для завоевания галактики. Если его не остановить, то он станет сильнейшим. Хорн этого не хотел, зато хотел настоящей битвы. Его надо проучить, он зазнался, шептал Дзинч, скрываясь в тенях под горой черепов. Эта битва будет куда более кровавой. Хорн думал долго, прошли десятки лет и в прах обратились многие миры. Кровавый крестовый поход уничтожит миллиарды людей и опустошит десятки метров сегменту Масселера. В это же время Нургл попытается захватить Макракка и столкнется в битве с Роболтом. Но в конечном итоге Хорн даст свой ответ, и его лучшие воины объединятся с армиями Дзинча для выступления против Нургла. И хоть произойдет это куда позже, однако сами размышления начнутся еще в самом начале неистового крестового похода. Из-за отсутствия единства среди хаоса Империум в конечном итоге сможет вздохнуть, а взор Кхарна перейдет совершенно в иное место. В свою очередь Дзинча не столько волновало усиление Нургла, сколько Кхорн мешал своим кровавым крестовым походом. Великий манипулятор затеял очень опасную игру, ведь он до сих пор не простил свое позорное поражение и падение с вершины бесконечных гор. Глава 84. Проклятые ксеносы, прошипел Виктор Краун, стоя на мостике и изучая стратегическую карту всей системы. Уважаемый Герас, есть идея, почему они вдруг стали нам помогать? Но Герас решил сделать вид, что не слышит вопроса. Как и всегда, этот странный инквизитор будто бы находился где-то далеко-далеко и никак не реагировал на мирскую суету. Порой могло показаться, что он и вовсе уснул стоя. В свою очередь Георг хоть и был также инквизитором, но не меньше Виктора Крауна удивлялся происходящему. Более того, больше всех переживал также Георг, что заставило Виктора обращаться уже к нему. «Может, вы поделитесь догадками, уважаемый инквизитор Георг?» — с некоторой иронией спрашивал Виктор. В системе шла жестокая и беспощадная космическая битва. Флот ярости Махария сражался с силами хаоса и до недавнего времени с флотом темных Эльдар. Последние не особо активно вступали в бой, скорее как коршуны летали вокруг и откусывали по кусочкам силы имперцев. Однако вдруг магическим образом после прибытия Гераса друг Хари будто бы поменяли свои планы и теперь делали то же самое, но с силами хаоса. Возможно, хотят, чтобы мы вымотали друг друга как можно сильнее. После они добьют остатки, предположил Георг, но предположение звучало крайне неубедительно. Их слишком мало, а сражения до последнего корабля не будет. Как только судно получает критические повреждения, оно отводится. Как только флот теряет боеспособность, то невозможность победы становится очевидной и начинается отступление. С учетом примерного паритета наших сил разве что ксеносы оставили в соседней системе еще пару десятков кораблей, готовых неожиданно вступить в бой. Нет, они здесь по другой причине, совершенно иной, вдруг прокряхтел внезапно оживший Герас, старый словно песок Ваала. И какой же, они хотят уничтожить вернувшегося демон-принца, как и мы. Георг, я конечно не настолько искушен как вы, но разве демонов можно уничтожить? Мы можем их лишь изгнать, не более. Или Ардамалиус что-то скрыл от нас? Я и сам немного не понимаю слов Гераса, но даже желание изгнать демон-принца. Георг замялся, и вдруг его глаза расширились. Герас, не может быть, неужели вы? Солнечная система недалеко, когда они прибудут, мы начнем высадку. Поэтому подавите как можно больше планетарных батарей, иначе высадка превратится для нас в ад. Капитан, прибыло еще штрафников, доложил связист по ВОКСу, а как раз закончил проверять личный состав. В крови захлебывался весь фронт, но ради поставленной задачи маршал корпуса смерти был готов положить даже сотни тысяч солдат. Люди были ресурсом, таким же как лазганы, и этим ресурсом щедро платили за новую стратегическую цель. И наша военная машина держалась, становясь причиной еще большего появления орд демонов, которые умудрялись еще и между собой сражаться. Однако стоило и понимать, что жестокие меры были бескомпромиссными и решительными. Зачастую никто не разбирался в обилии деталей, а уж офицеры Крига я был порой жесток и несправедлив по отношению к гвардейцам из других полков, но видит бог император я был еще весьма сдержанным, разумеется, в сравнении. Раненые и уставшие бойцы выстроились в нашем тылу, где я уже решал куда их направить. Это были предатели, дезертиры, трусы и даже воры. Командование не могло прислать мне титанов, но присылало хотя бы штрафников. Правда, сами штрафники, смотря на их лица, я редко видел настоящих предателей или тех, кто заслуживал находиться в штрафных ротах. Здесь были как рядовые, так и офицеры, даже капитаны. Я ходил мимо них, попутно слушая доклады по ВОКСу и одновременно с этим читая их личные досье по локтевому кагитатору. Изредка я кратко уточнял информацию у некоторых из них. «Ты», — кивнул я в сторону мужчины с сединой, — «как сюда попал?» Взрослый мужчина, поджаристый, хорошо сложен, лицо словно каленая сталь, и во взгляде не было никакого страха. Это примерный солдат, ведь смерти он не боялся, а боевой опыт становился его главным оружием. Его никто не гнал сюда силой, он полетел на другие миры лишь ради побед во имя Бога Императора и, возможно, человечества. Глубоко религиозный человек, вся форма в грязи и крови, ногти не стрижены, щетина, а аквила на цепочке отполирована и сверкает лучше личного оружия. «За трусость», — ответил солдат, не изменившись в лице. «Я видел трусов много раз». «Ты на труса не похож», — ответил я, понимая, что скорее всего трусостью назвали утрату позиций, когда на головы гвардейцев хлынул поток демонов. «Отправляешься к капитану Алистеру, ему нужны хорошие сержанты. Ты будешь рекомендован на командира взвода». Затем вслед за этим солдатом я отправил еще нескольких гвардейцев. Некоторые из них не горели желанием умирать, как и в целом их боевой дух оставлял желать лучшего. Под моим командованием они окончательно сломаются, но Алистер найдет к ним подход, а на крайний случай использует их как настоящих штрафников. Пушечное мясо нам всегда нужно, а заградительные отряды уже располагались в тылу, ведь без них война была бы уже проиграна. «А ты как сюда загремел?» Во время обхода внимание привлек и обладатель офицерской униформы, разве что погоны с него кто-то сорвал или же он сам это сделал. «За измену», — спокойно ответил офицер, который уже ничего не ждал и ни на что не надеялся. «За измену? Не вижу на твоем лбу колеса с восьмью стрелами. Или решил перебежать к кровавому договору, но не успел?» «Никак нет. Так почему офицер стоит среди всего этого сброда?» «Когда враг наступал, я сдал 5 километров фронта для отхода к холмам, где закрепился и начал отражать атаку. Атаку отразили. И приказ был ни шагу назад. Явился комиссар и отправил всех офицеров в штрафбат. А разбираться в том, стоили ли эти 5 километров сотен жизней, никто не стал. Времени не было, а в рапорте написано про отход. Да уж, за оперативной обстановкой на каждом километре командование проследить не может. Что же возьмешь под командование сотню моих криговцев? После недавнего боя мы тоже потеряли кусок территории, и теперь они то и дело норовят пойти в наступление. Ты не дашь им этого сделать, и самоубийца. Справишься с такой задачей? Все же ты не криговец. Зато они криговцы и всегда исполняют приказ командира. С ними будет проще. Приступай, и возьми усиленный панцирь в штабе квартирмейстеров. Кровавый договор отправил к нам снайперов, то и дело офицеров валит. Многие штрафники просто не заслуживали здесь находиться. Но и высшее командование же не могло лично брать под контроль каждый километр и вникать в каждое дело. Им приходит рапорт о том, что подразделение покинуло позиции. При этом они только что отдали приказ стоять намертво. Они видят нарушение дисциплины и очень часто это так, но порой система выплевывала такие вот ошибки. И раз полковники да генералы не могли уследить за всем, то придется мне углубленно разбираться в таких вот случаях. Благо глаз у меня уже наметанный, да и ту же карту местности я наизусть выучил. Собственно, от тактических высот оборону я и выстроил, попутно равно также отойдя от изначального стратегического плана. Будет забавно, если скоро ко мне придет комиссар Рант и объявит меня изменником. Хотя нет, забавного в этом ничего не будет. В идеале же я и вовсе собирался отступить еще дальше, на 20 километров. Недалеко отсюда есть низменность, очень глубокая, а рядом с ней почти полностью иссушенные озера и кровавая река. Там обороняться будет куда легче, чем здесь, и холмы там повыше. Прямо сейчас инженеры уже готовили там укрепления. Отойдя туда, мы сможем в разы усилить свои позиции. Для контроля потребуется куда меньше людей, резервы станут побольше, что тоже крайне важно. Мой план уже отправился к полковнику Крайзеру, потому что просто в самоволку резко покидать и проводить весьма радикальную перегруппировку я не хотел, потому что за это меня точно объявят предателем. Тем временем же до меня доходили донесения о том, что демон-принц уже вступил в сражение и возглавил орды демонов. В те сражения свозилась вся техника и огневая мощь, а судя по тому, что находились ресурсы еще и для нас, то маршал Корпуса Смерти умудрялся давать достойный отпор. Также на стратегических позициях уже начали работать перевезенные станки и специалисты. На рудниках вовсю шла добыча ресурсов, а захваченные склады опустошались. Это позволит нам продержать дольше, хотя ждать того, что мы начнем производить танки, конечно же, не стоит. Дай бог мощности хватит для зарядки лазганов и починки вышедшей из строя техники. Хотя занимающимся этим МАГАС сказал, что сможет в перспективе даже решить проблему снарядного голода. Ну, до этого надо было еще дожить, так что я использовал уже работающую стратегию и старался любой ценой захватывать вражескую технику. С штрафниками подобные авантюры стали куда менее ресурсно затратными. Все же отправлять криговцев было жалко, а вот штрафники для этой задачи годились куда лучше. То же касалось и минирования, когда под покровом ночи вперед, молясь не словить снаряд лицом, ползли все те же штрафники, оставляя сюрпризы для следующих волн врагов. Многие из них умирали на таких авантюрах, вернее даже не многие, а подавляющее большинство. Все же враг их довольно быстро замечал и накрывал арты, а затем уже наши враги посылали также ползком свое пушечное мясо из остатков местных культистов. Все же далеко не все население планеты было еще уничтожено, многие, например, круглосуточно вкалывают на заводах, а другие дохнут на фронте, делая то, что ни один Астартес или солдат кровавого договора делать не станет даже под страхом смерти. И в целом ситуация, казалось бы, начала выравниваться, как вдруг небо озарилось багровым пламенем. Загрохотали орудия кораблей предателей, и адский дождь устремился к земле, стремясь догнать лучи лазерного вооружения. Что бы ни происходило сейчас на орбите, но над нашими позициями зависли вражеские корабли, начав яростную бомбардировку. Химическая атака. Разорвался и ВОКС, пока на наших позициях начали подниматься клубы ядовитого газа. Через считанные мгновения после массированного орбитального удара нас начала крыть артиллерия и авиация, раз в 5 мощнее, чем до этого. Космодесант более не шел в сумасшедшие атаки на нас, он начал использовать свою редкую технику и точечно работал по обозначенным командирам позициям. За одно мгновение нас выбили из равновесия, сотни бойцов погибли вмиг и еще столько же оказалось под завалами, ведь многотонные авиабомбы создавали чудовищного размера воронки, разрушая ударными волнами даже укрепленные траншеи. Также враг снова применил ядерное вооружение, впервые за долгое время ослепительные вспышки снова начали выжигать солдат излучением, а затем прямо над нашими головами разверзся разлом в варпе, чтобы не дать времени даже опомниться. И пусть даже каким-то чудом нам удастся продержаться в этом бою, то жирную точку поставят танковые роты, уже двигающиеся в нашем направлении колоннами. Шутки закончились, и за этот участок взялся сам главнокомандующий кровавого договора, отправив из города Улья одного из своих лучших генералов, а также выдав тому фактически карт-бланш. И хоть орденам-отступникам не очень нравилось действовать под началом людей, но выбора у них просто не было. Во-первых, и силы орденов этих слишком малы в сравнении с кровавым договором, а во-вторых, они пришли сюда просто резать все и вся, а не побеждать, что уже не нравилось родившемуся демон-принцу, ведь из-за этого лилось слишком мало крови. Вокс разрывался о докладах, все мои командиры просили помощи и говорили о том, что не удержат позиции, а демоны буквально падали с небес, их кости ломались и разрывали их же плоть, но уже через считанные секунды они регенерировали, а некоторые твари и вовсе обладали крыльями и хоть летать в привычном понимании не могли, но зато умело планировали, после чего начинали пикировать, пронзая своими копьями и когтями расчеты тяжелых вооружений. Я не сделал ни одной ошибки, выиграл множество сражений и укреплял позиции еще сильнее, но строптивая сука судьба, видимо, решила напомнить, что даже при всем этом можно проиграть, даже если ты все сделаешь идеальнее некуда, она все равно опрокинет тебя и сломает твой хребет о колено, оставив лежать в смешавшейся со слезами крови и смотреть, как обращается прахом все, что было тебе дорого. Это была не катастрофа, это было неминуемое поражение. Мы были слабейшим звеном нашего фронта, нас было мало, мы не имели превосходства в воздухе и могли лишь огрызаться, лаять как можно громче, чтобы спугнуть куда более крупного хищника. И когда на других линиях продвижения остановилось, враг решил нанести удар в новое место, грамотно его выбрав и использовав все свои преимущества, чтобы затем прорваться в тыл к полковнику Крайзеру, а затем, сокрушив и весь полк, закрепить и развить за полученное стратегическое преимущество. «Мы сражаемся с опаснейшим из врагов», — произнес я, не успевая читать стремительно сменяющие друг друга донесения и чувствуя, как прямо над нами еще больше разверзается зев кровавого бога. «Никогда и никому не стоит об этом забывать, ведь когда тебе кажется, что хаос слаб, тебе лишь кажется, что нам делать», — в панику погрузился мой штаб, где стало слишком много некриговцев. Вопросы звучали одним за другим, полные страха глаза смотрели на меня и ждали какого-то решения, будто бы я мог что-то сделать. Что уж там, судьба каждого, кто был близ меня, предрешилась еще в тот момент, когда Дзинч в гневе решил наказать меня. Истинную боль он мог причинить лишь одним способом, самым эффективным и страшным, а именно ударяя в других. Именно поэтому я не заводил никакой дружбы и не привязывался ни к кому. Все вокруг меня уже были мертвы в моем понимании. А я тоже был мертв, а значит, не должен был ничего бояться. Пытки демонов или смерть души — раньше такие вещи казались мне значительными, ведь внутри говорили инстинкты. Однако после стольких сражений и битв, перерождение, смерть всегда была рядом, она более не воспринималась чем-то чужеродным, плохим или ужасным. Она стала нормой, относительно которой уже давно формировалось новое мировоззрение, заменяя и уничтожая старое мировоззрение хилого студентика. Мы все умрем, и души наши будут гореть в варпе. Этого не изменит никто, этим закончится все при любом из исходов, поэтому это неизбежность, которая не должна учитываться в принципе. Когда ты знаешь, что пойдет дождь, ты не пытаешься отменить дождь, ты берешь зонтик или перестаешь переживать о том, что намокнешь. Если ты, конечно, не дегенерат, не способный контролировать себя, тогда да, можно бегать, плакать, ныть и жаловаться, а в конечном итоге все равно найти зонтик или пойти мокнуть. Как же меня все это задрало и как же силен был мой гнев на Дзинча, заставляющего меня проходить через все это. Эмоции стали настолько сильны, что сдержать их у меня не получилось, и со следующим взрывом многотонной бомбы все вырвалось из души наружу. «Что вам делать?» В злости от несправедливости взревел я и ударом кулака разбил в щепки стол, вместе с обезумевшим Кагитатором. Сражаться и убивать врагов человечества — никто не умрет сегодня. Ведь мы имперская гвардия, и мы не умираем, а направляемся на перегруппировку в ад. Глава 85. Тряслась земля и исчезли последние солнечные лучи. Лишь вспышки плазмы и лазерные лучи освещали настигшую нас тьму. Но эти вспышки служили лучшим доказательством того, что мы еще были живы, продолжали сражаться и без страха шли за грань. Спокойно, полностью подчинив собственные эмоции, я жал на спусковой крючок и раз за разом сверкал мой плазменный пистолет. Никаких звуков я не слышал, лишь вибрации отдавались взрывы вокруг. Из ушей уже как полчаса почти без остановки текли слабые струйки крови, пачкая изнутри противогаз. Происходящее вокруг превратилось в нечто совершенно неожиданное для простых смертных. Я же понимал чуть больше и чувствовал, как сила разлома становилась все сильнее. Вард прорвался в физических мир и накрыл целый участок фронта своей пеленой. Теперь отражения собственных душ пугали нас, а крики павших товарищей растягивались в вечность, даже когда замолкали их лазганы. Казалось, это сражение будет длиться бесконечно на потеху кровавого бога. Но все равно я поднимал офицерский меч в левой руке как можно выше и кричал, не слыша собственного голоса. Словам моим вторила буря, а слышал ли кто-то очередной клич к контратаке, это было для меня загадкой, в ответе для которой я в целом и нуждался. «Делай что должен и будь что будет», этого требовал Империум от своих граждан, не прося чего-то большего. В очередной раз на километре, изрытым уже не траншеями, а могилами и воронками, я начал продвигаться вперед, если верить собственным чувствам, что так упорно пытались подчинить себе демон. Вспышки плазмы разрывали демонов, после чего точным ударом силового меча отрубались головы недобитков. Так во время очередного продвижения нашел раненого бойца. «Бой продолжается, солдат, вставай!» — кричал я, надеясь, что тот не оглох, как я. Вонзив меч в землю, я схватил его за руку и попытался поднять, то в то же мгновение рука легко оторвалась и медленно начала таять. Прямо на моих глазах боец растекся в озеро крови, в которое меня началось засасывать. Но умирать я был еще не готов и выстрелил прямо в кровавую лужу, испарив плазмой кровь и опаляя свою броню. «Не отступать, в бой, исполняйте долг», — продолжал вопить я, свято веря в то, что победа таится где-то за очередным трупом врага. Но очередной выстрел пришлось делать в упор. Демон родился из ниоткуда, в результате чего плазменный взрыв разорвал пистолет и едва не оторвал мне руку. Отброшенный назад, я рывком снял раскаленную перчатку. В это же время странная тень сошлась в схватке на мечах с еще одной тварью варпа. Я терял рассудок, но бой продолжался и конца ему не было видно. Где-то над головой летала птичка, уклоняясь от пикирования кровавых ястребов, способных своими клювами разрывать бронепластины. И кровь сушила мой черный рот, легкие горели пламенем, но снова я поднимался в полный рост, чтобы убивать и жить ради нанесения следующего удара. В этой круговерти не страшно было потерять себя, ведь сутью крига была война, а каждый ее гвардеец становился воплощением этого слова. Все остальное, неважно. Очередной взрыв опрокинул меня в воронку, что была размером, наверное, с город. Летя вниз кубарем, я едва не переломался весь, но как только склон стал менее крутым, мне удалось остановиться. Сразу же я вскочил на ноги, осматривая полное демонов дно воронки. Они пировали и радовались награде от своего бога, а мое появление стало для них десертом. «Подавитесь», — прошипел я, но прежде чем мне удалось вскинуть свой пистолет, раздался взрыв. С левого фланга в воронке стоял танк с порванной гусеницей, из-за спины моей помчались мрачные словно тени солдаты. В их руках были лазганы с примкнутыми штыками или же просто пехотные лопатки да самодельное оружие. Я не понимал, откуда они тут взялись, ведь еще мгновение назад, когда я падал сюда вниз, здесь никого не было. Но чем дольше продолжался бой, тем сильнее варп терзал физический мир, притворяя в быль сущее безумие. Все уже сжималось кольцо окружения, и уже через считанные секунды беспощадной битвы реки крови начали заполнять воронку. Передвигаясь по колено в крови, все были вынуждены сражаться с еще большим остервенением, дабы горы поверженных росли все выше и выше. И одним за другим враги и союзники складывали свои черепа на потеху кровавого бога. Он смотрел за всей галактикой целиком, и эхо его смеха звучало повсюду. Но не мы были главными героями в этой мясорубке, ведь куда быстрее росла другая гора, на вершине которой стоял чемпион Кхарна. С легкостью он передвигался в своей силовой броне и казался легким, словно ветер, но стоило обмануться лишь на секунду, как его движения становились уже невероятно жесткими, способными сокрушать даже танки. Грозно вибрировал его силовой меч. Чемпион был космодесантником, однако в отличие от большинства отступников, он сохранял чудовищную хладнокровность. Гнева в нем не было, лишь абсолютная ненависть, а занимался он не пафосными сражениями, скорее просто истреблением, настолько же эффективным, насколько бесчеловечным. Одним своим видом он подчинял целые орды, а взглядом он избирал нового врага, на которого тут же бежали даже Астартес из других орденов предателей. И смотрел он на нас, ведь крик оживлял внутри него давно позабытые эмоции. В глубине души, скованной проклятым металлом и скверной варпа, в нем тлела искра, что когда-то дала возможность стать чемпионом Кхарна. Однако она грозилась потухнуть. Он искал врага, который будет ненавидеть его столь же сильно, сколько те братья, которых он уничтожил когда-то давно. Возможно, Крик сможет показать этот гнев и поделиться им. Однако пробиться к нему мы просто не могли, нас просто давили числом другие демоны. Молча умирали тени и таяли наши силы под шквалом ударов кровопускателей. Легкая надежда чемпиона Кхарна начала сменяться презрением. Еще чуть-чуть и он решит, что мы недостойны даже ближнего боя. И вот очередной кровопускатель одним ударом разрубил сразу трех криговцев. Он был высок и силен, даже когда штыки начали врезаться в его плоть. Демон продолжил рубить и рвать, демонстрируя всю человеческую слабость. Боевой дух был на высоте, но смертные оставались лишь смертными. Чемпион Кхарна выдохнул раскаленным паром и отвернулся, переведя взгляд на горизонт. Война продолжалась, и он хотел найти хотя бы капитана роты истребителей, чтобы от него получить то, что вот-вот будет забыто. Как вдруг нечто резко изменилось, и буря варпа усилилась, стала плотнее и опаснее. Резко чемпион Кхарна снова повернулся и посмотрел вниз, где медленно, но уверенно росла наша гора трупов, в основу которой ложилось куда больше человеческих тел, нежели демонических. Из-за искажения варпа и смешивания физического и духовного некоторые бойцы даже со смертельными ранами продолжали сражаться, впиваясь пальцами в ноги переступающих через них демонов. Астартес – наконечник его копья, но мы – древко этого копья. Мы – руки, что держат это копье. Мы – сотни солдат и вооруженных этими копьями. Продолжал кричать я, обращаясь уже не к живым. Сомкнуть строй, им нас не смять. И подлый удар разорвал мою голень сзади, заставляя припасть на колено. В последний момент я сумел разрубить второго орла, что также попытался спикировать на меня. Разрубленный он упал рядом, после чего рядом села птичка, чтобы выклевать его мозг и душу, окончательно умертвив порождение варпа. Последний выстрел плазменной пистолета разорвал еще одну тварь, после чего батарея окончательно вышла из строя, а система охлаждения закоротила. Это был конец, и шансов не было никаких. Все, что я мог, стоять на колени и смотреть, как к нам поднимаются бесчисленные орды. Мерзостный сброд лавиной устремились к вершине нашей последней высоты. Не было уже живых, что могли бы исполнить мой приказ. И на секунду я вдруг ослеп, а тьма сгустилась вокруг меня с невообразимой злобой. Я чувствовал, как на меня смотрит, и от взгляда этого было невозможно защититься. Душа моя скрипела и кровоточила, стеная в агонии, но не поддавалась чужеродному влиянию. Крик не мог дать каждому своему солдату силу, способную сокрушать столь опасных тварей варпа, но они могли закалить нас до того уровня, при котором мы ломались и умирали куда раньше, чем появлялась хоть гипотетическая возможность нас подчинить. Безумная борьба моей воли превращала душу в выжженное поле. Темные боги не будут праздновать победы, ведь они не получат ничего, кроме пепла. Но когда победа стала уже не важна, а врата бескрайней бездны распахнулись, чтобы заполучить последние искры света, то вдруг заискрил мой шлем. Словно огни святого Ильма, искры начали вылетать из острых краев дополнительной налобной пластины, грубо скрепленной с шлемом торчащими болтами. Затем искрить начали и крылья аквилы, украшающие череп, полученный мной еще после становления гренадером в напоминание, что гонка со смертью скоро закончится. Раны мои вдруг перестали болеть, а взгляд из бездны потерял всякую власть, позволяя мне встать. Наконец-то достойный противник, прохрипел чемпион Кхарна, начав спускаться со своей горы. По пути он схватил за рога одного из кропускателей, легким и крайне быстрым движением вскрыв тому глотку, чтобы забрать меч. Вооруженный уже двумя клинками, он начал ускоряться, сбивая на ходу одну тварь за другой. Другие его товарищи из числа Астартес тоже внезапно переключились на меня, видя то, что было скрыто от меня. Золотистый свет пронзил варп, и его неистовая сила усилила бури психической энергии, однако энергия та не была дружественной к темным богам. Она ненавидела их невероятно сильно, ведь являлась ничем иным, как концентрированными эмоциями всех людей. Адская боль и страдания также были основной той силы, как и надежда вместе с невероятной самоуверенностью и гордостью. Но оттенки этой силы рассмотреть далеко не каждый, ведь большинство видело силу, божественную силу. Не послушав Дзинча и сотворив великий разлом, темные боги не только усилили свое присутствие в физическом мире, но и сделали то же самое для самого главного из своих врагов. И разрубая сети тьмы, сам бог-император взглянул на один из своих миров, не боясь ни гордо вставшего на пути Кхарна, ни шепчущего в тенях Дзинча. Глупцами были те, кто хоть на мгновение мог подумать, что император человечества стал всего лишь трупом на троне и не был ни на что способен. Ведь с каждым днем после ереси Харуса, На протяжении всех этих тысячелетий, вера человечества становилась лишь сильнее, и пока темные боги грызлись за право обладать чужими душами, сотни миллиардов добровольно склоняли колени, отдавая последнее ему. И сказал он лишь два слова: «Вы проиграли». Глава 86. С каждым выстрелом орбитальное орудие сотрясало Землю, а грохот ее был слышен на сотни километров. Стрельба велась снарядами такого калибра, что для заряжания использовалась целая бригада работников, использующая сотню сервиторов и многоблочные крюки. А уж сколько занимало производство одного такого снаряда и во сколько обходилось содержание такой конструкции, немногие миры могли позволить себе даже одно такое орудие. Для защиты вокруг пушки была создана целая сеть укреплений, фактически превращая ее еще и в крепость. Только в мирное время в гарнизоне присутствовало более 50 тысяч штыков. Кровавый договор укрепил оборону еще раза в три, также увеличив количество личного состава в 5 раз. И хоть среди защитников было очень много местных граждан, безумных одержимых, снаряженных паленым огнестрелом, но это все равно была очень грозная сила. Однако капитан ордена истребителей не мог не справиться с задачей. Умереть, но сделать. Таков был приказ Виктора Крауна, и хоть он был человеком, но Астартес его уважали. Вся рота отправилась в последний бой и в жестокой атаке полегла на бастионах и в коридорах тесных укреплений. Но все же в последней самоубийственной атаке капитан смог прорваться, и 5 его братьев его уже закладывали взрывчатку, пока остальные прикрывали их. В очередной раз высунувшись из-за гигантской колонны просторного зала, капитан сделал 3 точных выстрела, мгновенно перемещаясь за новое укрытие. Враг вел стрельбу без остановки, крупнокалиберные пулеметы разрывали железобетон, то и дело по промышленной железной дороге подвозили новые боеприпасы, а также полноценные бронепоезда. Враг страшился последствий и проводил стремительную перегруппировку в надежде остановить прорвавшихся космодесантников. Но снова сдетонировал заложенный мельтозаряд, и последняя ЖД была взорвана. На ремонт уйдут часы, а без тяжелой огневой мощи культисты, пусть даже с поддержкой демонов, уже не могли надеяться на прорыв позиций, что удерживались остатками роты. Перезарядившись, капитан отдал приказы и снова собирался перегруппироваться, ведь действовали истребители крайне молниеносно и быстро, не давая врагу опомниться и привыкнуть к ситуации на поле боя. Однако едва сорвалось его последнее слово, как бетонная стена огромного зала начала обрушиться, а сквозь крышу пролетели сотни артиллерийских снарядов. Взрывы прогремели повсюду, в отчаянии еретики начали вести огонь по собственным позициям, и один из снарядов угодил прямо в руку капитана. Во все стороны полетели осколки, один из них застрял в визоре, другие оставили жуткие царапины на броне, ну а рука оказалась оторвана по локоть. Кровь текла недолго, организмы и импланты мгновенно создали тромбы во всех сосудах, а ударная доза гормонов оставляла сознание капитана чистым. Он будет сражаться столько, сколько будет нужно. Ценность роты Астартес, пусть и не полной, была огромна. Как и самоубийственность такой задачи была очевидной. Но капитан все равно согласился и провел свою последнюю операцию. Еще был шанс спасти этот мир, однако это будет сделано не их орденом, а теми, кто еще страшнее. «И да устрашатся нас враги наши, ибо мы – гнев императора», – прошептал последнюю молитву капитан, бросая свой последний мельтозаряд под основание колонны. Чудовищный взрыв вызвал обрушение 1000 тонн камня, летящего на головы еретикам. В этот же момент в атаку бросились последние силы, дабы выиграть решающие 3 минуты, после которых серия взрывов прозвучит по всей территории. Один из снарядов рванет прямо внутри орудия, после чего начнется и цепная детонация других снарядов, в том числе и склада боеприпасов. Взрыв этот будет виден даже с орбиты, а по мощности превзойдет используемое ядерное оружие. Это же будет и сигналом к новой атаке прибывшего подкрепления. Все приготовления закончены. Выступаем, отдаст приказ и Георг, глядя на 3 прибывших баржи с символами Ардамалиус. Это наш последний шанс искупить вину. Страшен и величественен был инквизитор Георг, безграничной казалась власть Виктора Крауна, командующего целым флотом. Храбрым и непобедим выглядел и капитан роты истребителей, но все они с ужасом глядели на тех, кто прибыл к ним за помощь. Ведь когда дело доходило до использования их силы, это означало, что за победу придется отдать все. Батареи систем были подавлены последним орбитальным ударом, и десантные капсулы ринулись к поверхности. Там на пути демон принца встал сотни тысяч криговцев, что ныне умирали сотнями в секунду. Они не отступали и держались в аду столько, сколько нужно было Империуму, пока вокруг врага смыкался капкан. Враг был уже обречен, ведь сам Бог-Император благословил своего сына на проведение неистового крестового похода. Именно он следил за победами вестников своей воли, и благодаря ему верные слуги человечества находили свет даже в самый мучительный час. Долг всякого человека – сражаться во имя его. Погибшие при исполнении его воли станут у подножия его трона. Вопил на все поле боя комиссар Ранд, активно рубя своим клинком и ведя прицельную огню из лаз-пистолета. «Никому не поломать вашего строя, гвардейцы, мы сокрушим демонов обратно в ад». Едва раздался планетарного масштаба грохот, как сражения стали еще интенсивнее. В яростной атаке хлынули все силы врага сразу, не останавливаясь даже перед самыми укрепленными километрами фронта. Они мчались на километры минных полей, жадно впитывали очереди пулеметов и без остановки мчались на верную смерть, не оставляя защитникам возможности для перезарядки. Огромную цену платит враг за такую атаку, однако во многих местах фронт начал трещать по швам и постепенно поток демонов прорезался в тыл. Появилась угроза окружения отдельных сил, но об отступлении речи не шло. Все стояли намертво и без сомнений начинали вести огонь по всем направлениям. Демоны же перли и перли, как и бригады кровавого договора уходили куда-то вглубь, пытаясь точечными ударами вырезать штабы при поддержке Астартес мятежников. С каждой секундой положение становилось все отчаяннее, тьма смыкала свою ледяную хватку и чудовища варп рвались из разломов, падая прямо на головы полков. Долг и отвага служили последним ориентиром в этом безумии, но неожиданно для всех померкла даже решительность комиссаров. Испустив последний дух, растворилась сама надежда, а черные облака скрыли мчащиеся ко планете десантные капсулы. Сам демон-принц двигался на полк и своим видом лишал воли простых солдат. Реки крови текли впереди него, и пламенные шторма с гневом выжигали даже души. В адском пожаре сгорала отчаянная храбрость, и ничто не могло остановить его. Самый печальный итог ждал всякого, кто смел вставать на пути воплощения войны. И когда рука комиссара Ранта дрогнула вслед за его голосом, а ствол лаз-пистолета начал опускаться, вдруг раскрылся еще один разлом на левом фланге. Оттуда хлынуло еще больше демонов, что рвались вперед с еще большей яростью. Мгновенно оказались сметенные там силы гвардейцев, а бойцы рядом начали паниковать. «Это конец, надо бежать», — закричал один из гвардейцев, что стал седым за минуту. Но еще не выпал из его рук лазган, как точным выстрелом Ранд вынес приговор. С простреленным виском гвардеец упал под ноги его товарищей, после чего Ранд снова завопил: «Трусость карается смертью. Умрите героями или сдохните как предатели». Но даже это не смогло остановить паники, и ряды гвардии вмиг распались. Бросая свои позиции, солдаты бежали, а Ранд стрелял и стрелял в их спины, пока смерть дышала в его затылок. Демон-принц продолжал идти вперед, и орды его, казалось, было нельзя остановить. И вот кончился заряд батареи, после чего Ранд опустил свое оружие. «Эти позиции утрачены, я подвел вас», — произнес он, после чего исчез в хлынувшем потоке демонов. Ранд умер, погибнув слишком рано, но именно его жертва и управление так или иначе выиграли достаточно времени для полка Крайзера, который уже приготовился держать оборону в полном окружении. Однако просчитался и он, ведь хлынувшая орда, что бежала быстрее других, отличалась от прочих демонов. Эти твари варпа были ранены, и их поток не шел в атаку. Они бежали, ища более слабого противника. «На прорыв!» — снова завопил я, окончательно всякую связь с реальностью и погрузившись в резню. В грязь втаптывались все наши враги, а павшие бойцы одним за другим снова вставали в строй, возвращаясь из самого ада. С разорванными телами и оторванными конечностями, криговцы и гвардейцы, что были рядом со мной, даже лишившись возможности бежать, продолжали ползти вперед. Я видел, как безголовые тела в горах из трупов восставали, чтобы прыгнуть и обездвижить очередного противника. Трижды мою грудь пронзал силовой клинок, но раз за разом я снова вставал, пока тени тех, от чьих тел не осталось ничего, ослепляли чемпионов Кхарна. Мы крошили их в безумной ярости, сходясь словно волны и скалы в бушующем море. Я не знал, скольких мне еще нужно повергнуть и как скоро будет достигнут предел, но когда наступал момент очередного смертного одра, я шел на свет и выходил в этот ад. «Вперед!» — кричал я, а голос мой ревел словно буря, врезаясь в умы демонов. Ведь голос мой сливался как с хором павших душ, так и направлялся волею его. И коль смерть решила застынуть в неподвижности, то мы будем использовать эту возможность на максимум. Хлынув потоком с горы, мы помчались прямо к разлому, в которой прыгали твари варпа, пытаясь спрятаться от праведного гнева императора. Им не хватило храбрости и чести сразиться с нами, как это сделали другие последователи Кхарна, и теперь сразу два бога желали их смерти, истинной смерти, полного уничтожения и забвения. И пройдя по сотням трупов и растоптав черепа тысяч, я вынырнул из варпа вслед за очередным демоном, метнув в того свой меч. После уже подошел к нему и ногой раздавил хребет твари, попутно трижды провернув клинок внутри него и только затем вытащив оружие. Боль стала ощущаться совсем иначе после выхода из варп-аномалии, однако замертво я не упал, и искрами горела броня на мне. Как и позади, я все лучше слышал грохот бесчетных сапог. Они искали врага, бежали вперед в неистовой атаке, ведь такова была его воля. И как же славно получилось, что выйдя из варпа, мы оказались прямо в сердце битвы. Да, мы были в полном окружении, но в этом было и наше преимущество, ведь теперь мы могли атаковать в любом направлении. Глава 87. Держать оборону. Мы превосходим их в огневой мощи. Держать позиции. Разрывался в траншеи атаман кровавого договора, но через одно мгновение после этого внутрь траншеи влетел дымящийся от попаданий лазгана криговец. Раны его были ужасные, и он находился при смерти. Более того, прямо сейчас он также должен был потерять сознание от чудовищной боли. Но ведомый его волей и желанием искупить вину, криговец не только повалил своим прыжком одного из хаоситов, так и еще невероятно твердо сжимал в своей руке штык-нож, словно обезумевший, с штыком хаосита в боку и тут же попавший под шквальный огонь. Он продолжал бить своим штык-ножом в неприкрытые броней участки тела. Хаосит пытался сбросить с себя криговца, но потерял сознание куда раньше. После чего криговец наконец-то испустил дух, а через еще мгновение в траншею завалилась еще сотня таких же безумцев. Опьяненные эйфорией и бессмертием, мы шли в атаку с невероятной яростью, уже не обращая внимания на то, что наши раны затягиваются не так быстро, а павшие товарищи более не возвращаются в строй. Бог-император был силен там, в варпе, внутри разломов, где физические и нематериальные миры сходились в жуткой пляске. Но здесь, на поле боя, его внимание могли заслужить лишь лучшие из лучших. И хоть мы хотели претендовать на подобное, но лично я в душе понимал, что нас используют просто в качестве пушечного мяса. Мы не Астартес, мы слабый, поэтому чемпионом бога-императора станет кто угодно, но не простой смертный. По крайней мере, мне так казалось, оказалось по вполне обоснованным причинам. Аранхелия пылала в последние из своих войн, в муках и под крики агонии рождался в этом сражении свет. Все мы шли в бой по своим причинам, а баланс сил постепенно начал изменяться. Вдруг даже продвижение демон-принца замедлилось, а полки на флангах бросили позиции по приказу маршала, подставляя своих союзников. Однако никто не стал жаловаться, ведь если был шанс изгнать повелителя демонических воинств, то ей нужно было воспользоваться пусть даже ценой миллиона солдатских жизней. Я же был вооружен уже новым силовым мечом, что стал моим трофеем после победы над одним из врагов. Оружие было тяжелым, в идеале надо было использовать силовую броню или хоть какой-то экзоскелет. Мне же приходилось использовать мышцы всего тела, чтобы эффективно наносить удары, порой даже используя двуручный хват. Но зато удары были воистину смертоносными, хоть порой и медлительными. Влетев в траншею за своими товарищами, я активировал силовое поле и за один удар разрубил на две половинки атамана, вместе с его же оружием. И в этот момент заряд предательски кончился, вынуждая меня снова менять оружие. Впрочем, цепной меч атамана тоже подойдет для продолжения резни. На восток, прорываемся к той ревущей громадине, прокричал я, веря в то, что мои приказы как-то координируют обезумевших криговцев, что застряли между жизнью и смертью. Благо ненадолго, ведь скоро в жизни каждого будет поставлена точка. И яростный рев раздался прямо на бруствере. Грозный кровопускатель возвысился надо мной, но и секунды не прошло, как мой цепной меч обрушился на его лодыжку. Пригнувшись от удара, я через мгновение и вовсе оторвал его копыта, после чего гад повалился внутрь, второй удар уже пришелся на шею. Давя всем весом на рукоять, я вонзал гудящее цепное лезвие все глубже в плоть. Во все стороны летела кипящая кровь, а демон оказался не таким уж и сильным. Как и они все, все наши враги не были ни сильными, ни пугающими, ни уж тем более непобедимыми. К тому же в бой неожиданно вступили не только мы. Срань бога-императора, Георг. Внезапно в траншею ко мне запрыгнул походящий скорее на наемника, нежели на гвардейца боец. Прием, это действительно криговцы. Сука, связь опять решила сдохнуть. Боец хоть и ругался, но параллельно вел огонь по врагам, причем делал это крайне быстро и точно. В этом ему помогали как импланты, так и тактический визор. Ну и конечная лазвинтовка с улучшенным энергетическим ранцем. Добавить к этому стрельбу без промахов и взвод таких бойцов мог натворить делов. Особенно когда поле боя погрузилось в хаос и организация врагов также оставляла желать лучшего. Я говорю именем императора. Теперь боец обращался уже ко мне. Надо прорываться на восток и убить демон-принца. Инквизитор идет за нами со своей свитой, псайкером и парией. Пария, выпрямляясь, произнес я, срывая с себя поврежденный противогаз и задерживая дыхание, пока не заберу очередной трофей. Да, пария, бездушные, что могут сражаться с демонами. И псайкер бета-уровня. Я же хрипло просмеялся, из-за чего пришлось поспешить с натягиванием нового противогаза. Псайкер бета-уровня и пария, неужели он действительно думал, что этого хватит для победы в этом аду? К тому же даже слабейшие демоны Кхарна были хорошо защищены от психических способностей. Их гнев и ненависть служили прочным щитом, а всякие чемпионы Кхарна так и вовсе в гневе чуть ли неуязвимы становились для магии. Нет, конечно, будь у нас альфа-псайкер, то он может быть что-то и сделал. А псайкер альфа-уровня по идее мог бы и одолеть демон-принца, но ключевой момент, если... Как и пария, хоть и не имела отражения в варпе, из-за чего ее присутствие бесило демонов, но если пария была точкой пустоты, то демон-принц являлся бушующим морем. Она ничего не сможет сделать и убить убита одним его ударом, после чего навсегда исчезнет и ее физическая оболочка. Ардамалиус также прислал подкрепление, мы окружили их силой и должны уничтожить предводителя быстрее, чем его союзники поймут, в чем дело. Мне плевать на твои слова, слуга. Прошипел я, не испытывая никакого уважения к цепному псу даже не императора, а какой-то инквизиции. И приказывать ты мне не имеешь права, но можешь не переживать, в наступление ты пойдешь не один, ведь приказ у нас уже есть. Я говорю от имени инквизитора Георга, и ты обязан соблюдать субординацию. Я не позволю нарушать дисциплину в столь опасной ситуации, вскрикнул наемник, после чего навел винтовку на меня. Мой приказ это. Я же спокойно подошел к нему и остановился лишь когда дуло лазгана ударилось о мой продырявленный и расплавленный панцирь. Наемник был профессионалом, он прошел через множество сражений и держался словно волк, постоянно оценивая угрозу вокруг и готовясь в любой момент начать противостояние сразу с 10 врагами. На полусогнутых ногах он стоял, не позволяя случайному нападению сбить его с ног. Слегка пригнувшись, передвигался даже в моменты атаки, чтобы силуэт его был ниже. Коренастый, хорошо сложен, идеальный боец, которого улучшили имплантами и до навыков которого мне было крайне далеко, несмотря на свой накопленный опыт. Мне был отдан приказ тем, кто выше всех, и благодаря ему я сейчас стою здесь, а моя мертвая рота голыми руками впивается в глотки врагов. И пока этот приказ не будет исполнен, ты можешь хоть разрыдаться, хоть застрелить меня. Решение своего я не изменю, ведь принимается оно лишь раз, после чего все делается лишь ради его достижения. И развернувшись, я выбрался из траншеи, после чего побежал в атаку к следующим позициям, уже выбрав себе траекторию, проходящую через сеть воронок. В них закреплялись мои бойцы, но не для того, чтобы прожить подольше, а чтобы собраться в группу, которую не остановит даже пулеметчик, засевший в доте. Атака наша, несомненно, была крайне яростной, но лично остатки моих бойцов сражались без поддержки тяжелой техники, порой без оружия. Мы были пушечным мясом, которое искало лишь достойную смерть, но не могло выковать победу в битве со столь опасным врагом. Однако по каким-то причинам мы продвигались все дальше. На этом фланге руководил операцией сам инквизитор Георг, бросивший в бой всю свою мощь, что копилось веками им и его предшественникам. В свою свиту он собирал лучших из лучших, искал псайкеров и навигаторов, получил в распоряжении как парию, так и десятки лучших бойцов галактики. Среди них находились и командиры, что командовали даже лучше офицеров Astra Militarum, а порой и вовсе были выходцами из этой же структуры, которая выплюнула их за излишнюю инициативность. Эти кадры были нужны Георгу, чтобы точечно нести его слово во мрак галактики. Также с трех направлений шло и наступление корпуса смерти, что укрепляло любые бреши. Однако кто оказался в тылу, боец говорил о полном окружении врага, и это могло объяснить наше продвижение. Но разве была в этом мире мощь, способная схлынуть с небес на головы демонической орды и, оказавшись в полном окружении, начав двигаться вперед, разрубая всякие преграды на своем пути. Да, была. Имя ей было Ордомалиус, самый сплоченный Ордос Инквизиции. Именно их инквизиторы знали куда больше любых других коллег, и именно их структура являлась самой сплоченной. Ведь их создавали для борьбы с демонами, что были хитрые и коварны. Лишь сильнейшие могли получить право сражаться с порождениями абсолютного зла и безумия. Только Ордомалиус имел собственные базы, инквизиционные сооружения на лунах Сатурна. Там же располагались гигантские библиотеки, полные демонических книг, которые тщательно запечатывались, дабы злобная природа этих знаний не вырвалась наружу. И будучи древнейшим Ордосом, Ордомалиус за 10 тысяч лет научился противостоять даже с теми, кто казался непобедимым. Вооруженными молотами и облаченными в благословленную броню они шли в бой, все как один явившиеся на зов Георга. Пробудились даже спящие в других системах ячейки, были прерваны многие операции, ведь более чем точно Георг обозначил проблему пробуждения демон-принца и вред, который может повлечь потеря этой планеты. Также сбору помог и таинственный Герас, знавший куда больше всякого, кто присутствовал в этой битве, за исключением разве что трех богов и еще нескольких не менее опасных личностей, что действовали скрытно и никак не проявляли ни себя, ни уж тем более не давали намека на свои цели. Однако точку всему поставила главная военная сила Ордомалиус, древнейший орден космодесанта, что был основан самим императором. Каждый космодесантник этого ордена был могущественным псайкером, и несмотря на все риски этого дара, за всю историю Империума неизвестно даже намека на то, чтобы кто-то из них хоть на мгновение поддался разрушительным силам хаоса. О их существовании знали лишь высшие эшелоны власти, но когда ситуация заходила в катастрофический тупик, появление серых рыцарей могло пробить любые стены, сокрушив даже демон-принца.